Положение Франции было критическое. Ей опять грозила война с Англией. И новый английский посол Гембри Уильямс поспешил в Петербург, чтобы покончить с договором о субсидиях, которых так страстно добивался Бестужев. Да и со стороны Фридриха замечалось стремление сблизиться с Англией и вновь изменить своей союзнице в минуту опасности, как он это сделал уже однажды. Известно, что французская политика подчинялась в то время двум различным течениям, и что одно из них исходило от тайной дипломатии, созданной Людовиком XV в противовес ошибкам его министров и собственному слабоволию в сношениях с ними. В Версале было как бы два различных отделения Министерства иностранных дел. Оба находились под общим управлением короля. Но одним заведовал принц Конти, а другим – ряд официальных представителей правительства. Терсье служил в официальном отделении, но был посвящен и в тайны секретного. И таким образом работал в них обоих. Параллельные действия этих двух дипломатий естественно, вели к разногласию и столкновениям, значение которых, впрочем, сильно преувеличивалось историками. Хотя они никогда и не совещались вместе и почти игнорировали одна другую, им приходилось нередко действовать сообща в силу необходимости, которой они обе одинаково должны были подчиняться. И теперь, когда наступила такая необходимость в виде тройной опасности, о которой я говорил, обе они осознали отчетливо, что должны ответить на авансы России. Тайная дипломатия сделала, правда, в этом отношении первый шаг. В апреле 1755 года по указанию принца Конти король отправил с секретной миссией в Россию кавалера Дугласа, приверженца Стюартов, бежавшего во Францию. Неверно, что Рулье знал и подговаривал первое путешествие этого агента. Мои предшественники утверждали это, потому что не имели под рукой документов, относящихся к поездке Дугласа, а именно его переписки. Она завалилась в темном углу архива Министерства иностранных дел и ускользнула отчасти от их внимания. Им не посчастливилось также напасть на бумаги, которые относятся к другой дипломатической миссии, направленной одновременно в Россию по инициативе министра и имевшей почти те же цели. Дуглас вошел в сношение с Рулье лишь после своего возвращения из России. Но во время своего первого путешествия он встретился с соперником в лице таинственного Валькруассана, мытарство которого впоследствии опишу. Благодаря Бутарику цель и главные перипетии первой поездки Дугласа известны со всей ее картинной обстановкой. С инструкциями, спрятанными в табакерке с двойным дном и секретным шифром в виде аллегорических фраз, относящихся к продаже мехов, с горностаем «крепко» значило «берет вверх антифранцузская национальная партия». Рысьи меха повышаются в цене, это начинало преобладать австрийское влияние. Мне остается только дополнить и исправить здесь некоторые подробности. Дуглас был послан в Россию для рекогносцировки. Он должен был в качестве туриста исследовать страну и настроение двора и дать о видимом точный отчет. И он так увлекся своей ролью, что ввел в заблуждение своих биографов. А чтобы сбить с толку любопытных современников, он принял имя Мишеля. Этим и объясняется недоумение одного из моих предшественников по поводу путешествия настоящего Мишеля во Францию с секретным посланием от Елизаветы. Ни подлинный, ни ложный Мишель никогда, впрочем, не получали от императрицы никаких поручений. 9 июля 1755 года Дуглас писал из Страсбурга. «Я собрался в путь, и моя карета заложена. Теперь я без риску и без труда пущусь, куда глаза глядят, по первой открывшейся мне дороге. Моя страсть и любопытство, как к литературным, так и к естественно-научным изысканиям, доставили мне здесь знакомство и даже дружбу с одним из ваших академических сотрудников, знаменитым Шефелином. И мне кажется, что благодаря его отзыву меня будут принимать во время всех моих странствований за самого отъявленного библиомана, минералога и любознательного путешественника, каковы все мои соотечественники». В конце месяца он приехал в Лейпциг. В Дрездене у него не было романтического приключения, в чем его подозревали, так как этот город не лежал на его пути. Но он очень напугал своих покровителей в Версале, завязав близкие отношения с одной прекрасной путешественницей, которая едва не увезла его с собой в Берлин. Он все-таки сумел устоять против искушения. И в конце сентября, после довольно продолжительного пребывания в Данциге, послал, наконец, из Риги свое первое письмо на таинственном языке мехов. Но он не мог сообщить ничего веселого. На чернобурую лисицу Уильямса был чрезвычайно большой спрос. Соболь, Бестужев, был по-прежнему в моде, а рысь — Австрия. Хоть и употребляемая исключительно для дорожных шуб, стояла все-таки в цене. Это образное описание вполне отвечало очень печальной действительности. В то время как Дуглас слишком естественно разыгрывал в Германии роль странствующего туриста, Уильямс не терял ни минуты. И прежде чем кавалер успел доехать до Петербурга, Россия уже дала обязательство по договору, подписанному 19 сентября 1755 года, предоставить в распоряжение Англии армию в 70 тысяч человек. Новый австрийский посол Эстергази очень успешно содействовал заключению этой конвенции, при этом не столько он лично, сколько закулисный сотрудник, которого Венский двор нашел нужным ему дать по совету Претлока. Это был саксонский резидент Функ, получивший за свои услуги соответствующее вознаграждение. Бестужеву Англия заплатила 10 тысяч фунтов стерлингов, а Алсуфьеву 1500 дукатов, и, кроме того, обещала пенсию. Достигнув, наконец, цели своего путешествия, в первых числах октября 1755 года кавалер Дуглас увидел, что им не приняты необходимые меры для того, чтобы добиться желательного приема в Петербурге. Рекомендательное письмо, которое ему дали к шведскому посланнику Поссе, не могло сослужить ему никакой службы. По обычаю, иностранец мог быть представленным ко двору только послом своего государя. Поссе не знал, впрочем, что думать об этом путешественнике. На запрос, отправленный им в Стокгольм, маркиз Давинкур, французский посол в Швеции, ответил ему, что, по его мнению, Дуглас просто авантюрист, подосланный внушать мысль, что французский король ведет о чем-то переговоры с Россией, без ведома Швеции. Итак, Дуглас не мог явиться ко двору. Но благодаря Мишелю он имел случай видеться с Воронцовым. Тут ему пришлось скинуть маску. Только, к сожалению, под маской у него ничего не оказалось. Тщетно вице-канцлер требовал какого-нибудь документа, который позволял бы шотландцу говорить от имени французского короля. И напрасно сам кавалер хвалился своей близостью к принцу Конти. Ему пришлось удовольствоваться комплиментами Воронцова по адресу принца и самого короля. Да еще уверением вице-канцлера, что ничто не дало бы ему большего удовлетворения, как жить, продолжая пользоваться уважением того и другого.